Я ничего от Ури не надеюсь. Я просто еду. Я не выбирал нарочно угрюмого места. В России я ничем не связан. В ней мне все так же чужое, как и везде. Правда, я в ней более чем в другом месте не любил жить, но даже и в ней ничего не мог возненавидеть. Я пробовал везде мою силу. Вы мне советовали это, чтобы узнать себя. На пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказывалась беспредельную. На ваших глазах я снес пощечину от вашего брата. Я признался в браке публично. Но к чему приложить эту силу? Вот чего никогда не видел, не вижу и теперь, несмотря на ваши ободрения в Швейцарии, которым поверил. Я все так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие. Рядом желаю и злого, и тоже чувствую удовольствие. Но и то, и другое чувство по-прежнему всегда слишком мелко, а очень никогда не бывает. Мои желания слишком не сильны, руководить не могут. На бревне можно переплыть реку, а на щепке нет. Это чтобы не подумали вы, что я еду в Ури с какими-нибудь надеждами. Я по-прежнему никого не виню. Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы, но я не люблю и не хотел разврат. Вы за мной в последнее время следили. Знаете ли, что я смотрел даже на отрицающих наших со злобой от зависти к их надеждам? Но вы напрасно боялись. Я не мог быть тут товарищем, ибо не разделял ничего. А для смеху со злобы тоже не мог. И не потому, чтобы боялся смешного. Я смешного не могу испугаться. А потому, что все-таки имею привычки порядочного человека. И мне мерзило. Но если бы имел к ним злобы и зависти больше, то, может, и пошел бы с ними. Судите, до какой степени мне было легко и сколько я метался.